Глава 24. 1984 год. Черная «Волга» замерла на въезде во двор. Хищный взгляд ее фар пронизывал всю улочку. Ощупывал неказистые хрущевки, теснящиеся друг к другу гаражи и даже пункт приема макулатуры по правой стороне. Там сидели двое забулдык и, отчаянно жестикулируя, о чем-то громко спорили. Черная «Волга» им была до фонаря. Белов замер под козырьком подъезда, закурил, но сигарета не пошла. Тогда он бросил ее на землю, припечатал каблуком и, не выдержав, открыл пакет, который ему всучил милиционер. На сине-зеленой стене, покрытой пылью, проглядывала надпись, сделанная куском черной смолы: «Вера плюс Жека равно Л». И рядом черное же сердечко, пронзенное черной надломленной стрелой. Плевать, смотрит на него водитель или нет. Он отправил в рот благоухающий пирожок с печенью. Потом еще. Этот оказался с картошкой и луком. Вкусный. Отдышался. В голове посвежело, прояснилось. Голод прошел, а значит, можно двигаться дальше. Несмотря на то, что чем дальше он двигался, тем темнее сгущались сумерки. В прямом и переносном смысле. Хотите пирожок? Белов протянул пакет водителю, но тот отрицательно покачал головой. Звонили из управления. Если к 10 вечера школьники не найдутся, будут объявлять ЧП и поднимать все службы, сказал он безразличным голосом. Белов быстро взглянул на наручные часы. 18:32. Времени оставалось совсем мало. Из части нет новостей. Нашли записку Шарова. Произнесено это было с таким тоном, будто бы ровным счетом ничего не значило, хотя Белов сразу же почувствовал укол в груди. Вот оно! Укол возле сердца. Обычно подобные записки оставляют самоубийцы, террористы и те, кто выдвигает какие-нибудь требования или хотят сообщить о своей последней воле. Как правило, это или крик души, чаще всего бессвязный, либо холодный, рассудительный, будто бы написанный роботом текст. Последнее читать иной раз было вовсе невыносимо. Короче, ничего хорошего такие послания обычно не предвещали. И порой вместо того, чтобы расставить все по полочкам, запутывали дело окончательно. «Так», — протянул Белов, хотя сейчас ему больше всего хотелось схватить шофера за грудки, хорошенько встряхнуть, чтобы сбить напускное, или, что еще хуже, настоящее безразличие, скрываемое под личиной профессиональной выдержки и чекистской холодности. Усилием воли он подавил себе это желание и медленно произнес: «Что-то интересное?» «Ну, как сказать?» «Я записал, вот». Шофер протянул ему половину листа в клеточку из школьной тетради, где аккуратными печатными буквами было выведено: «Внимание! Всем, кто обнаружит это послание! В ходе игры в зарницу после инцидента с одним из учеников 6 Б-класса школы номер 20 наш отряд потерял ориентацию и сбился с пути. Один ученик легко контужен. Мы вышли из леса к неизвестной деревне, житель которой испугался и убежал. Девочка по имени Катя Орлова, которую мы увидели у речки, тоже вела себя странно. В конце концов, она сказала, что не знает про воинскую часть, и спросила, почему мы еще не эвакуировались. Дальнейшие расспросы показали, что она думает, будто оказалась в 1941 году. Мы понимаем, что зарница должна быть максимально приближена к реальности, но ввиду того, что у нас один легко контуженный ученик, просим немедленно приостановить игру, организовать наши поиски и оказать нам помощь. Командир отряда и Шаров. П.С. Наша рация не работает. 14 октября 1984 года. Белов пробежал глазами по печатным буквам, потом еще раз. «Неужели этот человек пишет печатными буквами?» — подумал он, косясь на шофера, но тот, буравя взглядом пустую улицу, сидел словно сфинкс. «Чтоб тебя!» — подумал Белов и вновь перевел взгляд на записку. «Так, неизвестная деревня внутри периметра воинской части — это как понять? Девочка, которая воображает, будто бы война еще не закончилась, с этим все понятно. Скорее всего, ребенок насмотрелся военных фильмов. Такое случалось довольно часто. Но как посторонний человек попал на охраняемую территорию? Может, это кто-то из детей военных, расквартированных в части? Такого нельзя исключать. Контузия одного из школьников может быть подтверждена фактом взрыва, а взрыв — кражей гранаты. После взрыва группа, разумеется, решила вернуться назад, но как опытный спортсмен не сумел найти обратную дорогу, этого Белов понять не мог. Там же всего несколько километров по довольно широкой тропе, к тому же с указателями. Но вот житель, который испугался и убежал, это было уже слишком. «Что вы думаете?» — спросил Шаров, не поворачивая головы. «Думаю, наш бегун не так прост, как кажется», — почти не задумываясь, ответил КГБшник. «Похитил детей? Все указывает на это». «Да». «Зачем же он тогда просит помощи и требует прекратить игру?» «Отвлекает внимание, тянет время, чтобы увести детей подальше?» Шофер не ответил. «Про девочку и 41-й год. Это перебор». «Кто в такое поверит?» — задумчиво сказал Белов. «Ее, конечно же, не нашли?» «Нет, на это и расчет!» «Хочет, чтобы мы думали, будто он сошел с ума?» «Возможно, у парня на самом деле что-то с головой. Комитет связался с его тренером, и хотя поначалу тот все отрицал, утверждая, что Шаров — высококлассный спортсмен, обладающий выдержкой и отменными моральными и волевыми качествами, все же признал, что в последнее время бегуна преследует неудачи, и он периодически для разрядки прикладывался к спиртному. — Точно. Он же проиграл чемпионат, — задумчиво сказал Белов. — Я смотрел трансляцию, хотя там случилась какая-то накладка, и самого финиша я так и не увидел. Выключил телевизор. А на следующий день прочитал в «Советском спорте», что его обошел какой-то неизвестный спортсмен из третьей десятки. Ну, вот и мотив. — Месть? — Месть, срыв, вам виднее, я всего лишь шофер. — сказал бесцветным голосом мужчина. — Понятно. Белов зашуршал пакетом, вынул еще один пирожок и отправил его в рот. — Точно не хотите? В ответ ему была тишина. — Ну, тогда на телевидение. Комиссионка все равно уже закрыта, а вот телевизионщики работают круглосуточно. Он уловил удивленный взгляд водителя и продолжил, как ни в чем не бывало. — Хочу все-таки досмотреть финальный забег. Комитетчик поерзал на своем скрипучем кожаном сиденье. Белов с удовлетворением отметил, что явно выбил его из колеи. «Мне кажется, сейчас не время». Начал было мужчина, но Белов его тут же прервал. «Вы шофер, так что давайте каждый из нас будет делать свою работу». Водитель плотно сомкнул губы, завел двигатель и, поигрывая желваками, выехал на трассу. «Ни одной встречной машины. Дорога пуста и просторна», — подумал Белов. Вдали на горизонте башня Останкино прорезала иглой мрачное метущееся небо. «Может быть, не стоило так с ним?» — подумал Белов, но тут же отбросил эту мысль. Всю дорогу он размышлял о записке, разговоре с мамой Витей и магнитофонной записи. Кто мог использовать пацана? Уж не Шаров ли таким образом решил поправить свое материальное положение? Возможно, он был кому-то должен. С Витей он мог познакомиться на стадионе. Маловероятно, но мог. Или раньше. Тем более плакат с фотографией бегуна висит у Вити в комнате. Не смея перечить авторитету, мальчик мог согласиться на что угодно. Ясно, что в ту ночь Витя заподозрил неладное и стер запись. А мать, чтобы избежать проблем, отнесла магнитофон в комиссионку. Как с этим могут быть связаны отец и сын Прокопьевы, живущие под чужими именами и вымышленными личностями? По какому странному обстоятельству Витя и Владислав учились в одной школе? И кто напал на младшего Прокопьева? Не дружки ли Шарова? Куда ни кинь, всюду Шаров. Может быть, он и есть ключ ко всему происходящему. Зачем же он едет в Останкино? Чтобы увидеть финиш, что за событие, из-за которого пришлось прервать трансляцию? В любом случае, это из ряда вон выходящее событие, даже если оно было вызвано обычными техническими причинами. Но Тромбел чувствовал, что ответ кроется где-то там. Но понять, почему и как связано рядовое, в общем-то, спортивное событие, трансляция которого неожиданно оборвалась, с исчезновением детей, он объяснить не мог. Да и никто бы не смог, он был в этом уверен. Висящие на зеркале заднего вида миниатюрные боксерские перчатки ритмично раскачивались так движение автомобиля и сильно его нервировали. Волга резко затормозила у широких ступеней, ведущих ко входу в телецентр. Под козырьком у стеклянных дверей стояло несколько курящих мужчин. Белов вышел из машины и задрал голову. Пик телебашни скрывался в облаках. «Добрый вечер. Он остановился возле куривших мужчин. Не подскажете, как пройти в дирекцию спортивных программ?» Человек в коричневом пуловере внимательно посмотрел на него и кивнул. «Так вы, наверное, к нам? Я покажу», — он бросил второму мужчине. «Ладно, потом расскажешь, чем дело кончилось. Идемте». Белов проследовал за ним, однако возле будки с турникетами ему пришлось остановиться. «Мужчина, вы куда? У вас пропуск есть?» Перед ним вдруг появился молоденький милиционер. Шедший впереди сопровождающий повернулся и развел руками, мол, тут я помочь не смогу. Белов автоматически выудил из внутреннего кармана красную корочку и на мгновение распахнул ее перед лицом милиционера. Этого мгновения оказалось достаточно. «Извините, товарищ капитан». Лицо мужчины в пуловере вытянулось. «Так вы...» «Ага», — сказал Белов. И чтобы не растекаться, сразу добавил. «Я правильно понял, вы из редакции спортивных программ?» «Ну да, я монтажер вообще-то. Вам, наверное, нужно...» «Мне нужно посмотреть одно спортивное событие, трансляция которого была прервана по каким-то техническим причинам». «Хм», — сказал мужчина, — «интересно, и что это за событие?» «Чемпионат СССР по бегу на 5000 метров 2 недели назад». «Николай Николаевич, вы уже записались?» Провожатый вдруг прервал Белова и повернулся к мужчине, которого не узнать было невозможно. Белов оцепенел от такой встречи, хотя редко испытывал благоговение. Прямо перед ним стоял сам великий комментатор Николай Озеров. «Да, все хорошо, Толя, побегу домой. Маргарита Петровна ждет. Кстати, вчерашние технические неполадки были вне территории СССР. Так и передайте шведам». «Обязательно передам, Николай Николаевич. До свидания». «Пока, Толя. Скоро увидимся». Озеров коротко глянул на Белова, качнул приветственно головой и поспешил вниз по лестнице, напевая: «Обратного пути в жизни просто нет». «Это же Озеров?» — спросил ошарашенный Белов, когда знаменитый комментатор скрылся из виду. «Конечно, Николай Николаевич, он самый. Удивлены? Здесь у нас кого только не встретишь!» — улыбнулся парень по имени Толя. «Кстати, Николай Николаевич сказал про технические проблемы. Правда, это он про трансляцию хоккея наших со шведами. Но я слышал, что-то подобное случилось и на чемпионате по бегу. Монтировал этот материал не я, Дима Кривоносов. Он, кстати, сейчас в монтажке». Толя тараторил с такой скоростью, что Белов едва понимал его речь. «Я вам покажу, где это». Белов кивнул. «Было бы неплохо». Лабиринты и коридоры технических помещений телестудии поразили его своими размерами и запутанностью. «Попади он сюда один, в жизни бы не нашел». Свернув несколько раз в неприметное ответвление коридора, Толя наконец толкнул дверь со скромной табличкой «Монтажное спортивного вещания». В просторном помещении перед здоровенным пультом с несколькими экранами сидел человек, как две капли воды, похожий на Толю, только в роговых очках. Увлекшись просмотром спортивного события на самом большом экране, мужчина автоматически двигал чем-то наподобие ручки. При этом изображение то ускорялось, то замедлялось, то вовсе откручивалось назад. «Магия какая-то», — подумал Белов. Кажется, это было метание молота. Спортсмен, раскрутившись вокруг своей оси с тяжелым снарядом, то запускал его в створ, при этом издавая протяжный крик, то вновь ловил, принимая исходную позицию. «А ведь он заступил, Толь», — сказал человек за пультом. «Камера тут еле касается, но на повторе все же видно». Он повернулся, потому что Толя не ответил, и, заметив незнакомца, слегка покраснел. «Ой», — сказал он, — «я...» «Ничего, ничего», — быстро сказал Белов. «Меня зовут Иван Белов. Я из московского уголовного розыска. У меня к вам пара вопросов». Парень медленно повернулся на вращающемся стуле. Лицо его окаменело. Он быстро взглянул на Толю, как бы говоря ему: «Ты кого, блин, привел? Хоть бы предупредил». Толя едва заметно пожал плечами. «Не волнуйтесь. Вопрос мой касается трансляции 2-недельной давности, только и всего». Монтажер слегка расслабился. Плечи его опустились, но лицо все равно оставалось настороженным. Он быстро взглянул на стопку видеокассет, стоящих правее экрана. Белов тут же понял, чем занимаются видеомонтажеры. кроме непосредственных обязанностей, записывают дефицитные видеокассеты, которые потом продаются по 200 рублей через фарцовщиков, но виду не подал, уловив благодарный взгляд монтажера. «Вы работали с записями чемпионата СССР по бегу». Белов заметил, что парень снова напрягся. «Да, я работал. Я хотел бы посмотреть кое-что, а именно момент финиша. Но прямо сейчас, если можно, это очень важно». Но пальцы монтажера сжали подлокотники кресла. «Дело в том, что записи нет, ее забрали». Белов сделал шаг вперед. Монтажер воспринял это как угрозу и, медленно перебирая ногами, попятился на стуле с колесиками назад. «Как это? Забрали? Кто забрал?» «Так ваши и забрали, как я понял. Удостоверение предъявили и забрали. Я еще подумал, зачем им эта запись?» «Кто забрал?» — повторил Белов, чувствуя, как где-то в глубине сознания заклубились сгустки гнева. «Кто-то на шаг опережает его, будто бы предчувствуя его шаги». «Так ваши?» — почти умоляюще повторил парень. Отступать дальше ему было некуда. Позади выросла стена, на которой красовался большой плакат сборной по хоккею с улыбающимся Третьяком в центре. «Фамилия, звание!» — рявкнул Белов. «Я не запомнил. Он не дал мне в руки. Здоровенный такой, в два раза больше вас. В черном кожаном плаще». Парень чуть не плакал. Белов слегка отступил. «Главное — не перестараться, иначе диалога не получится, и парень от страха начнет путать все подряд». «Что было на записи?» Опер придвинул к себе стул и сел, расставив ноги. «Что было на записи? Вспоминай! Ты ведь ее монтировал?» «Да, я!» Белов резко повернулся к стоящему рядом мужчине. «Думаю, мы справимся без вас». Толик словно ждал этих слов. Не прошло и секунды, как дверь за ним плавно закрылась, а в коридоре раздались быстро удаляющиеся шаги. «Итак, Дима, теперь нас никто не слышит. Ты должен сказать честно, что ты увидел на записи, прежде чем ее забрали, даже если это показалось тебе странным, неожиданным». «Да». Парень чуть слышно всхлипнул. Белов встал, подошел к журнальному столику у противоположной стены, где заметил графин, налил стакан воды и подал его монтажеру. Руки парня мелко дрожали. Когда он пил, зубы лязгали о край стакана. «Там было странное, вы правильно сказали. Сначала я не обратил внимания, но обычно я просматриваю все записи замедленно». «Я заметил», — сказал ему Белов, чтобы успокоить. «Метатель молота». Он кивнул в сторону большого экрана. Это возымело действие. Парень перестал трястись. «Профессиональное. Всегда подмечаешь какие-то моменты, которые не видят другие. И никогда не увидят, потому что в спорте все обычно быстро. И внимание зрителей приковано главным действующим лицам. Но тут было кое-что еще». Белов нагнулся, чтобы не пропустить ни слова. В комнате стало совсем тихо, не считая жужжания аппаратуры. Лишь в голове крутились строки песни, которые напевал Озеров. «И стоит шаг пройти, заносит время след». А на большом экране сбоку, как заведенный, на повторе, крутил молотом неизвестный молотобоец. «Ну?» — сказал Белов. «Что? Что там было?» «На самом стадионе ничего особенного не случилось, не считая, что в момент финиша солнце ударило бегунам в глаза. Очень яркое солнце. Я даже подумал, что кто-то случайно включил прожекторы. Все четыре по краям стадиона. Мы использовали на этом соревновании четыре камеры. Одну сверху, две с разных сторон и одну внутри для проводки на уровне глаз. В принципе, если чередовать планы, то зритель не скучает, и, как показала практика, четырех камер для легкой атлетики вполне достаточно». «Понятно», — быстро сказал Белов. «Давайте к сути». «Да, к сути. Я работал с прямым эфиром, и дело в том, что в момент съемки выглянувшее солнце или вспышка ослепило не только бегунов, но и камеры. Я иногда сталкиваюсь с подобным, хотя и редко. Все-таки погода у нас не такая солнечная. Должны были заметить это и операторы на местах, но финиш скоротечен. И никто толком не успел исправить ситуацию». «Вы хотите сказать?» «Да. Все четыре камеры в момент финиша были засвечены. Блики. Ничего не разобрать». Белов разочарованно вздохнул. «Но в тот раз была еще и пятая камера», — неопределенно заметил монтажер. Ее не хотели ставить, и вообще непонятно было, как она поведет себя в поле. Это новая камера Sony, очень дорогая, и никто толком еще не научился с ней работать. Короче, ее отправили на пристрелку. Белов снова подался вперед. Он почувствовал, как по спине побежали мурашки. Когда я спохватился, монтажер поднял руку и показал на экраны слева от Белова. Вот эти четыре экрана были залиты ярким светом, а то, что идет прямой эфир, выводится на главном экране. Я могу компоновать изображения из этих четырех, сдвигать их, накладывать текст, в общем, все что угодно. И тогда я вспомнил про пятую камеру. Ну, делать-то что-то нужно было, все-таки прямой эфир. Чуть ниже от вас на пульте есть клавиши переключения доступных мне камер, с тем, чтобы вывести их на экраны. Я, в общем-то, даже и не думал использовать пятую камеру. Я думал, что они пишут на бета-кам, а сигнала от нее нет. Короче, я нажал кнопку пятой камеры, потому что нужно было что-то сделать. Или пускать заглушку с сообщением о технической проблеме. Это все и увидели. Я имею в виду заглушку. Да. Потому что, когда я включил изображение с пятой камеры... Что? Что там было? Не тяни. Белов вскочил, едва сдерживаясь. Там не было никакой вспышки. Обычное соревнование. Я даже подумал, вот же японская техника. Но только в наушниках я слышал одно. Я слышал, как комментатор кричал, что Шаров замешкался, ослепленный светом, и его тут же обошел другой парень. Забыл фамилию. «Неважно», — бросил Белов. «Дальше! Что дальше?» Но пятая камера, она показывала... Когда комментатор с поля сказал, что первым финишную отметку пересек, вспомнил. Остапенко по 34-м номерам. Я видел. Я собственными глазами видел, как это сделал Шаров. С большим отрывом, как это говорят у нас, играючи. Я, конечно, подумал, что у комментатора проблемы. Он не заметил и переспросил его. Во время прямого эфира у нас постоянная связь. Он тут же ответил, что прямо сейчас видит цифру 34, которого поздравляют тренеры и другие спортсмены. Но я-то видел совсем другое. Можете представить? Парень застыл с белым от напряжения лицом и закрыл лицо руками. Что со мной? Это шизофрения? Я уже 2 недели не сплю. Белов медленно опустился на стул, с которого только что вскочил. Посмотрел на большой экран, где молотобоец, как заведенный, швырял и принимал назад свой молот. Мог ли ошибиться монтажер? Что-то напутать с техникой? Это, конечно, не исключено, но перепутать огромные номера 1 и 34 на майках участников он не мог. Это было исключено. «Меня не арестуют?» — всхлипнул монтажер. Белов не ответил. Пытаясь переварить сказанное, он смотрел на экран с молотобойцем. Парень медленно, словно в сомнамбулическом сне, встал с крутящегося стула, обошел монтажный стол, пересек комнату и подошел к шкафу, заставленному журналами, книгами и кассетами. Запустил руку куда-то вглубь и пару мгновений спустя извлек оттуда видеокассету. «Вот», — протянул он Белову, — «если это вам поможет». Я сделал копию.